Я прошел к двери, которую, как оказалось, позабыл затворить. Вышел, выглянул в сад, но там никого не было. Но я был почти уверен, что тоже слышал чьи-то шаги. Хотя, может быть, она мне это внушила. Когда я вошел в кабинет, она сидела, наклонившись вперед и уронив голову на руки. Это было воплощение отчаяния и безнадежности. Она еще раз повторила: «Я не знаю, что мне делать. Что делать?» Я подошел и сел рядом. Я говорил то, что мне подсказывал долг, и пытался произносить эти слова убедительно, но все время чувствовал, что моя совесть нечиста. Я же сам этим утром объявил своим домашним, что мир станет лучше без полковника Протеро. Но я больше всего настаивал на том, чтобы она не принимала поспешных решений. Оставить дом, оставить мужа — это слишком серьезный шаг. Едва ли мне тогда удалось ее убедить. Я прожил достаточно долго и знал, что уговаривать влюбленных практически бессмысленно. Но думаю, что мои увещевания хоть немного ее утешили и приободрили. Собравшись уходить, она поблагодарила меня и пообещала подумать над моими словами. И все же после ее ухода я чувствовал большое беспокойство. Я понял, что до сих пор совершенно не знал характера Анны Протеро. Теперь я видел воочию женщину, доведенную до крайности. Такие, как правило, не знают удержу, когда ими владеет сильное чувство. А она была отчаянна, безумно влюблена в Лоуренса Реддинга, который на несколько лет моложе ее. Мне это не нравилось.